Глава 68. Вся верхняя часть тела хирурга, его лицо и волосы были в крови. Она виднелась и на ковровом покрытии, и на всем, к чему он прикасался. Тиль почувствовал привкус крови во рту и ощутил ее запах, словно он сам искупался в ней. Хотя в действительности кровью Фридера было испачкано только его лицо и пропитана повязка на пальцах. Одновременно в ушах у Беркова внезапно зашумело так, словно он оказался на берегу мощного горного потока. «Что ты только что сказал?» С трудом выдавил он из себя. «Правда, которую ты ищешь, не принесет тебе облегчения», вспомнили Стилю почему-то слова, адресованные ему в дневнике убийцы. «Бог ты мой! Тиль, отец Макса! Ты все еще не можешь сочетать, сколько будет 1+1?» спросил травник, глядя прямо в глаза Беркову. «Ты еще не понял, почему наш побег прошел так удивительно просто? Почему никто не попытался нам помешать? Почему двери в этом доме оказались открытыми?» «Нам кто-то помогал», догадался Берков. Тут психопат указал на хирурга, сидевшего, опираясь на стену, в проеме между двумя подвальными помещениями, и сказал: «Позвольте представить, тайный руководитель нашего побега, он же доктор Верма, пардон, Хармут Фридер, не любящий посещать встречи анонимных алкоголиков и чуть было не потерявший все из-за своего пьянства перед операцией. Это он сбил на своем Порше в прошлом году дорогого нам Макса». «Закройте рот», задыхаясь, проговорил Фрида, зажимая окровавленными руками свою рану. «Но ведь так оно и было», заметил травник. С этими словами он подошел к Фридеру, пнул его по вытянутым ногам и сказал: «Пьяный в стельку, за рулем. Могу себе представить, какие мысли проносились в твоей задурманенной алкоголем голове, когда ты стоял в снегу рядом с тяжело раненым ребенком. Вот и разбросанных деталей детского конструктора. Наверняка ты размышлял так: проклятие, если это выплывет наружу, то я окажусь в полной заднице и потеряю и работу, и репутацию, и свободу. В общем, все». «Так это были вы?» — воскликнул Тиль. Берхов отошел от инкубатора, посмотрел на человека, чью жизнь пытался спасти всего несколько минут назад, и подумал: а я его еще защищал. Он запихнул Макса в багажник и отвез его в свой загородный коттедж, продолжал между тем травник, чтобы в спокойной обстановке обдумать, что делать дальше. Маньяк ненадолго замолчал, а потом, посмотрев на Тиля, заметил: как бы то ни было, он лечил мальчика, наложил ему на ногу шину и все такое. При этом на нем всегда была надета маска. Затем травник продолжил, уже обращаясь к Фридеру: полагаю, что ты собирался когда-нибудь отпустить его, не так ли? Тут маньяк вздохнул и заметил: однако как-то раз этот идиот забыл снять с себя халат. Вот до чего доводит пьянство. Поэтому Максу, чтобы узнать, кто перед ним, не потребовалось видеть его лицо. Он и так смог прочитать на табличке: доктор Хармут Фридер, каменная клиника. В этот момент слова убийцы стали доноситься до Беркова, словно издалека. У него заложило уши, а от тяжести в груди стало трудно дышать. По-видимому, его мозг отказывался воспринимать правду, которую излагал травник. «Какая ирония судьбы!» – воскликнул психопат, явно наслаждаясь произведенным впечатлением. Макс в то время едва мог читать, ведь он тогда ходил всего лишь первый класс. Но чтобы разобрать, кто перед ним, знаний у него хватило. «Зачем вы это делаете?» – простонал Фридер, перестав держать руку на животе. «Не пойми меня неправильно, Тиль», – заметил травник. «Фридер вовсе неплохой человек. Во всяком случае, не такой, как я. Он ругал себя за происшедшее и не знал, как поступить. Ведь, с одной стороны, ему не хотелось попасть в тюрьму за похищение ребенка. А с другой, на убийство Макса Фридер был не способен. Он не сделал этого до сегодняшнего дня. И вот в игру вступаю я». С этими словами травник сделал шаг вперед, как делают актеры на большой сцене. Приняв театральную позу, он продолжил: а ведь провидение позаботилось о нем. И я почему-то оказался на его операционном столе. Я, которого весь мир считал повинным в убийстве Макса. Вот почему маньяк не признался в убийстве и не стал наслаждаться страданиями близких родственников своей жертвы. Нашел Тиль ответ на вопрос, заданный ему травницем в его дневнике. Потому что он не убивал Макса. Все это время наш дорогой хирург прятал маленького Макса в своем коттедже. Точнее, в отдаленной рыбацкой хижине на берегу озера Шармюц-Эльзе, где его никто не мог увидеть. Произнеся это, травник театральным жестом указал на врача и продолжал. После операции Фрита пришел в мою больничную палату и предложил мне сделку, суть которой заключалась в следующем. Я должен был изобразить все так, как будто убийство Макса моих рук дело, и привести полицию к его трупу. А взамен он поможет мне сбежать. «А как же дневник?» — спросил Тиль, все еще не в силах поверить в чудовищное разоблачение травницы. Берков никак не мог понять, стоит ли воспринимать услышанное как хорошую новость, означавшую, что Макс еще жив, или он стал участником какой-то особо жестокой игры, задуманной маньяком. Может быть, садист просто хотел зародить в нем ложные надежды? «Дневник — это часть сделки», — пояснил Тран. «Я специально завел его в психушку, чтобы позднее он был обнаружен и послужил окончательным доказательством того, что убийство совершено именно мною, а не Фридером». «Почему убийство? Ведь Макс жив», — воскликнул Тиль, повернувшись к инкубатору. «Пока жив. Фридер и вытащил меня из клиники, чтобы я сделал за ним всю грязную работу». «Великий Боже!» — пронеслось в голове у Беркова. Только теперь до него дошло, что в своем дневнике Трамп описывал не прошлое, а будущие поступки. До этого момента маньяк и в глаза не видел Макса. Он только собирался его убить. И именно сегодня, здесь и сейчас. В этот миг, словно подтверждая страшную догадку несчастного отца, психопат заявил. «Я передал Фридеру точные инструкции относительно того, где ему найти инкубатор и как он должен его усовершенствовать по моим чертежам, чтобы аппарат работал. И я же указал Фридеру место, куда его отвезти, чтобы все выглядело так, как будто инкубатор с самого начала был у меня». «Где мы?» – спросил Тиль, вспоминая свои ощущения от уличных фонарей перед домом и своеобразный зуд носу, который он почувствовал при входе в этот подвал, оборудованный как жилое помещение. «Ты и сам знаешь, где мы находимся», – уверил его Трамниц. «Знаю», – подумал Берков, – «в лапах дьявола, в самом центре ада. Когда я понял, кто ты есть на самом деле, то по моей просьбе Пиа отыскала этот адрес», – заявил маньяк. При этом он поднял вверх обе руки и сделал жест, который должен был означать: «Эй, не стоит так переживать». Затем Трамниц поглядел на Фридера, пускавшего изо рта кровавые пузыри, и заметил. «Знаю, знаю. Это противоречило нашей договоренности». Место, в котором они находились, казалось Стиве почти потусторонним. В физическом плане он был все еще здесь, в этом подвале, стоя между адским изобретением, в плену которого томился его сын, и двумя преступниками. Однако душа его витала совершенно в ином месте. Голоса вокруг него становились все тише, все звуки как будто отдалились. Он впал в настоящее шоковое оцепенение и был не в силах даже пошевелиться. «Мне показалось, что будет гораздо забавнее, если все произойдет не у меня, а именно здесь», — продолжал изрекать Трамниц, обращаясь к хирургу. «Я почему-то был уверен, что он поедет вместе с нами». «Зачем вы ему все это рассказываете?» — услышал Тиль откуда-то издалека слабеющий голос Фридера. «По той же самой причине, по которой я выбрал этот подвал», — ответил Трамниц, подходя с пистолетом в руке к съежившемуся на полу хирургу. «Мне нравится доставлять людям страдания. А они страдают гораздо сильнее, когда видят самую до них ужасную правду собственными глазами». После такого заявления маньяк приставил пистолет к голове Фридера, который со стоном оторвал одну руку от своего живота. При этом напитавшееся кровью перевязочное средство отпало, открыв кровоточащую рану. К изумлению Тиля, в ответ на действия травницы врач только улыбнулся, обнажив окрашенные кровью зубы. «Ну что же вы, смелее!» – прокрепел Фридер. «Я все равно собирался это сделать». «Ты хотел сегодня умереть?» – нервно прищурился психопат. «Все закончить», – пояснил хирург. «Я хотел все отменить». При этом Фридер посмотрел на Беркова уже начавшими тускнеть глазами, как бы говоря: «Мне правда очень жаль. Я совершил непростительную ошибку». Тут Тиль вспомнил первые слова, которые произнес Фридер, войдя в палату травницы. «Кое-что произошло, и я должен...» «Все отменить?» — недоверчиво повторил маньяк последние слова врача. «Вы только посмотрите на него. У нашего Ниженки под конец проснулась совесть. К сожалению, слишком поздно». «Убейте меня!» — тряся головой, прохрипел Фридер. «Только оставьте мальчика в покое. Я передумал. Боюсь, что в таком положении, когда ты истекаешь кровью, у тебя не самая лучшая позиция для переговоров». Хирург откашлялся кровью и повторил: Отпустите Макса. Время работает против вас. Скоро вас все равно схватит. И что? Может, я не хочу бежать. Но вы хотите увидеть страдания Макса и его. Фрид кивком указал на Беркова. А это у вас не получится, если вам помешают. Ничего. Время у меня есть. Собрав последние силы, Фрид отодвинул пистолет от своего лба. Амнис снова вернул оружие на место. Чего-чего? А времени у вас как раз нет, вновь прохрипел хирург. Моя карточка-ключ постоянно посылает сигнал. Так ее легче найти, если она потеряется. Зенгер знает, где я нахожусь. И скоро полиция будет здесь. Не держи меня за слабоумного, рассмеялся Трамм. Ты не такой дурак и наверняка уничтожил все следы, которые могли бы указать на твою причастность к моему побегу. Сколько раз повторять? Собравшись силами, запротестовал Фридер. Я понял, что не перенесу этого, и передумал, решив во всем признаться. В ответ Трамнис пожал плечами и заявил. Если даже и так, то ты все равно блефуешь. Никаких сигналов твоя магнитная карточка-ключ не посылает. Но лжешь ты неплохо, признаю. Мне очень понравился спектакль, который ты разыграл, якобы разговаривая по телефону с санитарами. Поднеся пистолет к уху, как мобильный телефон, маньяк передразнил хирурга, изобразив его разговор, повторив слова Фридера. «Мне известно, что это нарушает имеющиеся предписания, но у нас возникла ситуация с заложником». Затем он снова приставил ствол пистолета к колбу врача и сказал, «Ну все, хватит дурачиться». «Нет, подождите, я умоляю вас, не трогайте Макса». Закончить фразу Фридер не успел, так как Трамниц спустил курок. Прогремел оглушительный выстрел, и пуля, пробив хирургу лоб, вышла через затылок и застряла в гипсовой стене. «Однако он прав. Нам следует поторопиться», сказал маньяк, словно не видя осколков костей, кровь и мозговое вещество, расплывавшееся на белой стене позади мертвого Фридера. Но это зрелище так повлияло на Беркова, что шум у него в ушах прекратился, и он наконец-то вышел из состояния шокового оцепенения.